Она выключает телевизор. «Что происходит?» – спрашивает Джакс, и несколько других дигитантов повторяют его вопрос, но Анна не отвечает. Вместо этого на своем мониторе она открывает окошко с описанием только что просмотренного видео. Это не анимация. Это реальная видеозапись Гриффера, который воспользовался хакерскими рекомендациями ФСИ, чтобы отключить систему предохранителей боли в теле дигитанта. Примечание. Гриффер. Термин, заимствованный из видеоигр. Так называется игрок, основная цель которого – провоцировать и выводить из равновесия прочих участников игры. С этой единственной целью Гриффер обычно и входит в игру. Конец примечания. И еще хуже то, что пищащий от боли дигитант не какая-то новая инстанция, а чей-то домашний любимец, которого незаконно клонировали хакеры ФСИ. Дигитанта зовут Ниити, и Анна вспоминает, что он вместе с Джаксом ходил на уроки чтения. Те, кто скопировали Ниити, могут сделать и копию Джакса, или уже делают, прямо сейчас. В распределительной архитектуре ООПП «Земля» Джакс подвергался опасности, если Гриффер находился в пределах того же самого континента, где расположена игровая площадка. Джакс продолжает расспрашивать ее о том, что происходило на экране телевизора. Анна открывает окошко с перечислением всех процессов, активированных по ее учетной записи, находит процесс, представляющий Джакса, и останавливает его. Джакс, стоящий на игровой площадке, застывает, не закончив начатое слово, и исчезает. «Что случилось с Джаксом?» – спрашивает Марко. Анна открывает другое окошко с процессами Дерека. Они обменялись правом полного доступа к своим учетным записям и выключают Марко и Пола. У нее нет пользовательских привилегий, чтобы сделать то же самое с остальными дигитантами, и она не знает, что делать дальше. Она видит, что все оставшиеся на площадке дигитанты растеряны и возбуждены. Они лишены реакции «сражайся» или «беги», которыми наделены животные. У них нет и реакций на феромоны или на крик боли, но у них есть аналог зеркальных нейронов. Примечание. Зеркальные нейроны. Нейроны головного мозга, которые возбуждаются как при совершении каких-то действий, так и при наблюдении за тем, как те же действия выполняют другие. Конец примечания. Это помогает им в учебе и общении, но это означает и то, что они испытывали страдания, когда видели то, что происходило на телеэкране. Каждый, кто привел своего дигитанта, представил Анне доступ, позволяющий ей погружать любого из дигитантов в состояние сна. Но даже в этом состоянии их процессы продолжают оставаться активными. А это означает, что они по-прежнему подвержены риску быть скопированными. И она решает перебросить всех дигитантов на небольшой остров, подальше от крупных континентов, в надежде на то, что вероятность сканирования Гриффером этого пространства гораздо меньше. «Окей», – объявляет она, – «мы идем в зоопарк». Она открывает портал гостевого центра архипелага Пангея и проводит дигитантов через портал. Гостевой центр кажется пустым, но она не хочет рисковать. Она укладывает дигитантов спать, после чего отправляет сообщение всем владельцам, информируя их о том, где они могут забрать своих питомцев. Она оставляет свой аватар с дремлющими дигитантами и отправляется на форуме, чтобы предупредить остальных. В течение часа появляются владельцы дигитантов, чтобы забрать своих подопечных, а Анна наблюдает за тем, как дискуссия на форумах ширится, как пятно цветущих водорослей на поверхности моря. Многие шокированы происшедшим и угрожают хакерам судебным преследованием. Другие геймеры придерживаются той позиции, что владельцам дигитантов стоит попридержать языки, потому что дигитанты не представляют денежной ценности. Это заявление немедленно вызывает словесную войну с переходом на личности. Она игнорирует большинство сообщений, пытаясь найти информацию о реакции Desan Digital, компании, контролирующей платформу ООПП «Земля». Наконец появляются серьезные новости. От Энрике Бертрана. Desan располагает апгрейдом архитектуры обеспечения безопасности ООПП «Земля». По их словам, этот апгрейд предотвратит опасность последующих нарушений системы безопасности. Это должно было стать частью обновления архитектуры в будущем году, но из-за того, что произошло, они вводят апгрейд сейчас. Они не могут пока сообщить нам, когда это будет сделано. До тех пор всем лучше на время отключить своих дигитантов. От Марии Джен. Есть и другой вариант. Лис Маганаур обустроила частный остров, где можно будет активировать только предварительно одобренный программный код. Вы не сможете воспользоваться ничем из того, что было куплено недавно, но дигитанты нейроразрыва могут активизироваться без проблем. Свяжитесь с ней, если вы хотите попасть в гостевой список. Она отправляет Лисме запрос и получает автоматический ответ с обещанием информировать Анну, когда остров будет готов. У Анны нет возможности создать локальную инстанцию обстановки ООПП «Земля», но у нее есть другой вариант. В течение часа она конфигурирует свою систему, чтобы запустить абсолютно локальную инстанцию движка «Нейроразрыв». Без портала ООПП «Земля» ей приходится загружать сохраненное состояние Джакса вручную, но в конце концов ей удается активизировать Джакса в роботеле. «Выключили телевизор», — он умолкает, осознав, что его окружение изменилось. «Что случилось?» «Все в порядке, Джакс». Он видит тело, в котором находится. «Я во внешнем мире», — он смотрит на нее. «Ты меня выключала?» «Да, прости меня. Я говорила, что никогда не буду этого делать, но мне пришлось». Он жалобно спрашивает. «Почему?» Анна смущена своими чувствами. Тем, как крепко она обнимает тело робота. «Я стараюсь обезопасить тебя». Месяцем позже ООПП «Земля» получает свой апгрейд. ФСИ снимает с себя всякую ответственность за то, что делают гриферы с опубликованной фронтом информацией, заявив, что в любой свободе содержится потенциальная опасность злоупотребления ею, и добавив, что в настоящее время они намерены заняться другими проектами. По меньшей мере, на некоторое время публичные континенты на ООПП «Земля» снова безопасны для дигитантов, но вред уже был причинен. Невозможно отследить все копии, которые запускаются частным образом. И даже если никто никогда не выпустит копии с пытками дигитантов, многие обладатели существ с геномом нейроразрыва не желают даже думать о том, что подобное может повториться. Они насовсем выключают своих дигитантов и покидают группы пользователей. И в то же самое время другие в восторге из-за доступности скопированных дигитантов, особенно таких, которых обучили чтению. Члены Ассоциации исследователей ИИ не раз задавались вопросом, смогут ли дигитанты сформировать собственную культуру, если их оставить в инкубаторе? Но раньше у исследователей не было доступа к дигитантам, которые умели бы читать, а исследователи не хотели тратить силы и время на то, чтобы самостоятельно воспитывать таких дигитантов. Теперь же они собирают все доступные для них копии грамотных дигитантов, в основном дигитантов оригами, поскольку им легче других питомцев давало чтение. Но в подобранную исследовательными группу включили и несколько дигитантов нейровзрыва. Дигитантов расселяют на частных островах с текстовыми и программными библиотеками, где они работают с той же скоростью, с какой обучались в инкубаторах. Форумские дискуссии полны рассуждений и догадок о городах в бутылках, о микрокосмосе на столе. Дереку вся эта идея кажется смешной. Толпа заброшенных детей не станет толпой самоучек, сколько бы книг ей не оставили. Так что он не удивился, прочитав о результатах. Каждая тестовая популяция в конце концов дичает. В дигитантах недостаточно агрессии, чтобы скатиться до жестокости в стиле повелителя мух. Они просто разбиваются на неиерархические группки. Поначалу распорядок дня в каждой группке поддерживается силой привычки. Они читают или пользуются обучающими программами, когда наступает время занятий, или идут играть, но без побуждения к закреплению все эти виды активности расстыковываются и расплетаются, как дешевая бечевка. Каждый предмет становится игрушкой, каждая пять пространства – игровой площадкой, и постепенно дигитанты теряют все навыки, которые у них были. У них развивается некое подобие собственной культуры. Вероятно, такой, какая выработалась бы у диких дигитантов, если бы они выросли в биомах, предоставленные сами себе. И как бы оно ни было интересно, все это невероятно далеко от того, чего пытались добиться исследователи. Поэтому они решают перепроектировать острова. Они пытаются максимально разнообразить тестовые популяции, обратившись с просьбой к владельцам образованных дигитантов пожертвовать им копии. К удивлению Дерека, они действительно получили от владельцев несколько таких дигитантов, владельцам которым надоело платить за уроки чтения, и они удовлетворились тем, что одичавшие дигитанты не будут страдать. Исследователи изобретают различные стимулы, все автоматизированные, чтобы не возникала необходимость общения с дигитантами в режиме реального времени, чтобы поддерживать мотивацию дигитантов. Они затрудняют дигитантам существование с тем, чтобы лень и праздность не оставались безнаказанными. И хотя несколько скорректированных тестовых популяций избежали одичания, ни одна из них не поднялась до уровня технологической изощренности. Исследователи вынесли заключение, что в геноме оригами чего-то недостает, но, по мнению Дерека, вина лежала на самих исследователях. Они не желали понять простой истины. Сложные умы не могут развиваться сами по себе. Если бы такая возможность существовала, одичавшие дети не отличались бы от остальных своих домашних ровесников. Разум не растет так, как растут сорняки, которые благополучно процветают при безразличном к ним отношении. В противном случае все дети в сиротских домах преуспевали бы. Для того, чтобы разум раскрыл все свои возможности, ему нужна помощь в развитии со стороны других разумов. Именно такое развитие он старается дать Марка и Пола. Марка и Пола время от времени ссорятся, но сердятся друг на друга недолго. Однако несколько дней назад они поскандалили из-за того, было ли справедливо, что Марка инстанцировали раньше, чем Пола. И ссора почему-то разгорелась не на шутку. С тех пор дигитанты не разговаривали друг с другом, и Дерек испытывает немалое облегчение, когда они подходят к нему вдвоем. «Приятно видеть, что вы снова вместе. Помирились, ребята?» «Нет», — говорит Пола, — «до сих пор сердитый». «Мне жаль это слышать». «Мы два хотим твою помощь», — говорит Марко.